Когда любишь искусство, никакие жертвы не тяжелы. Такова предпосылка. Наш рассказ явится выводом из этой предпосылки и вместе с тем ее опровержением. Это будет оригинально и ново с точки зрения логики, а как литературный прием лишь немногим древнее, чем Великая Китайская Стена. Джо Лэрроби рос среди вековых дубов и плоских равнин Среднего Запада, пылая страстью к изобразительному искусству. В 6 лет он запечатлел на картоне городскую водокачку и одного почтенного обывателя в большой спешке, проходящего мимо. Этот плод творческих усилий был заключен в раму и выставлен в окне аптеки, рядом с удивительным початком кукурузы, в котором зерна составляли нечетное количество рядов. Когда же Джо Лэрроби исполнилось 20 лет, он, свободно повязав галстук и потуже затянув пояс, отбыл из родного города в Нью-Йорк. Дилия Керузер жила на юге, в окруженном соснами селении, и звуки, которые она умела извлекать из 6 октав фортепианной клавиатуры, порождали столь большие надежды в сердцах ее родственников, что с помощью последних в ее копилке собралось достаточно денег для поездки на север с целью завершения музыкального образования. Как именно она его завершит, ее родственники предугадать не могли. Впрочем, об этом мы и поведем рассказ. Джо и Дилия встретились в студии, где молодые люди, изучающие живопись или музыку, собирались, чтобы потолковать о светотени, Вагнере, музыке, творениях Рембрандта, картинах, обоих и Шопене. Джо и Дилия влюбились друг в друга или полюбились друг другу, как вам больше по вкусу, и, не теряя времени, вступили в брак, ибо смотри выше, когда любишь искусство, никакие жертвы не тяжелы. Мистер и миссис Лэрроби сняли квартирку и стали вести хозяйство. Это была уединенная квартирка, затерявшаяся в каком-то закоулке, подобно самому нижнему ля диез фортепианной клавиатуры. Супруги были счастливы, они принадлежали друг другу, а искусство принадлежало им. И вот мой совет тому, кто молод и богат. Продай имение твое и раздай нищим, а еще лучше отдай эти денежки привратнику, чтобы поселиться в такой же квартирке со своей Дилией и со своим искусством. Обитатели квартирок, несомненно, подпишутся под моим заявлением, что они самые счастливые люди на свете. Дом, в котором царит счастье, не может быть слишком тесен. Пусть комод, упав ничком, заменит вам бильярд, каминная доска трюмо, письменный стол комнату для гостей, а умывальник – пианино. И если все 4 стены вздумают надвинуться на вас, не беда, лишь бы вы со своей Дилией уместились между ними. Ну а уж если нет в вашем доме доброго согласия, тогда пусть он будет велик и просторен, чтобы вы могли войти в него через золотые ворота, повесить шляпу на мыс Гатерас, платье на мыс Горн и выйти через Лабрадор. Джо обучался живописи у самого великого маэстри. Вы без сомнения слышали это имя. Дерет он за свои уроки крепко, обучает слегка, что, вероятно, и снискало ему громкую славу мастера эффектных контрастов. Дилия училась музыке у Розенштока. Вы знаете, конечно, какой широкой известностью пользуется этот возмутитель покоя фортепианных клавиш. Джо и Дилия были очень счастливы, пока не прожили всех своих денег. Так оно всегда. Но я не хочу показаться циником. Стоявшая перед ними цель была им совершенно ясна. Джо в самом непродолжительном времени должен был написать такие полотна, ради обладания которыми пожилые джентльмены с тощими бакенбардами и толстыми бумажниками будут лупить друг друга кистенем по голове у него в мастерской. Дилли же должна была познать все тайны музыки, затем присытиться ею и приобрести обыкновение при виде непроданных мест в партере или в ложах лечить внезапную мигрень омарами, уединившись в своих личных апартаментах и отказываясь выйти на эстраду. Но прекраснее всего, на мой взгляд, была сама их жизнь в маленькой квартирке. Горячие увлекательные беседы по возвращении с уроков, уютные обеды вдвоем и легкие необременительные завтраки, обмен честолюбивыми мечтами, причем каждый грезил не столько своими успехами, сколько успехами другого, взаимная готовность помочь и ободрить, и да простят мне непритязательность моих вкусов, бутерброды с сыром и маслины перед отходом ко сну. Однако дни шли, и высоко поднятое знамя искусства бессильно повисло на своем древке. Так оно бывает порой, хотя знаменосец и не виноват. «Все из дома и ничего в дом», как говорят грубые, одержимые практицизмом люди. Не стало денег, чтобы оплачивать ценные услуги мистера Маэстри и Гера Розенштока. Но когда любишь искусство, никакие жертвы не тяжелы. И вот Дилия заявила однажды, что намерена давать уроки музыки, так как нужно свести концы с концами. День за днем она уходила из дома вербовать учеников и, наконец, однажды вернулась домой к вечеру в очень приподнятом настроении. «Джо, дорогой мой, я получила урок!» — торжествующе объявила она. «И знаешь, такие милые люди! Генерал Пинкни с дочкой. У них свой дом на 71-й улице. Роскошный дом, Джо. Поглядел бы ты на их подъезд. Византийский стиль, так, кажется, ты это называешь. А комнаты, ах, Джо, я никогда не видала ничего подобного. Я буду давать уроки его дочке Клементине. И представь, я просто привязалась к ней с первого взгляда. Она такая нежная и деликатная. И так просто держится. И вся в белом с головы до пят. Ей 18 лет. Я буду заниматься с ней 3 раза в неделю. Ты только подумай, Джо, урок $5. Это же чудно. Еще 2-3 таких урока, и я возобновлю занятия с Гером Розенштоком. Ну, пожалуйста, родной, перестань хмуриться. И давай устроим хороший ужин». «Тебе легко говорить, Дилли», — возразил Джо, вооружаясь столовым ножом и топориком и бросаясь в атаку на банку консервированного горошка. «А мне каково? Ты, значит, будешь бегать по урокам и зарабатывать на жизнь, а я беззаботно витать в сферах высокого искусства? Ну уж нет, клянусь останками Бенвенута Челлини. Я, вероятно, тоже могу продавать газеты или мастить улицы и приносить в дом $1. Дилия подошла и повисла у него на шее. «Джо, любимый мой, ну какой ты глупый. Ты не должен бросать живопись. Ты пойми, ведь если бы я оставила музыку и занялась чем-то посторонним, а я сама учусь, когда даю уроки. Я же не расстаюсь с моей музыкой. А на $15 в неделю мы будем жить как миллионеры. И думать не смей бросать мистера Маэстри». «Ладно», — сказал Джо, доставая с полки голубой фарфоровый салатник в форме раковины. «Все же мне очень горько, что ты должна бегать по урокам. Нет, это не искусство. Но ты, конечно, настоящее сокровище и молодчина. Когда любишь искусство, никакие жертвы не тяжелы», — изрекла Дилия. «Маэстри похвалил небо на том этюде, что я писал в парке», — сообщил Джо. «А Тинкл разрешил мне выставить 2 вещи у него в витрине. Может, кто и купит одну из них, если они попадутся на глаза какому-нибудь подходящему идиоту с деньгами. Непременно купит, нежно проворковала Дилия. А сейчас возблагодарим судьбу за генерала Пинкни и эту телячью грудинку. Всю следующую неделю чета Лэраби рано садила завтракать. Джо был необычайно увлечен эффектами утреннего освещения в Центральном парке, где он делал зарисовки, и в 7 часов Дилия провожала его, насытив завтраком, нежными заботами, поцелуями и поощрениями. Искусство требовательное, возлюбленное. Джо теперь редко возвращался домой раньше 7 часов вечера. В субботу Дилия, немного бледная и утомленная, но исполненная милой горделивости, торжественно выложила 3 5-долларовые бумажки на маленький столик в маленькой гостиной. «Клементина удручает меня порой», — сказала она чуть-чуть устала. «Боюсь, что она недостаточно прилежна. Приходится повторять ей одно и то же по нескольку раз». И эти ее белые одеяния стали уже нагонять тоску. Но генерал Пинкни, вот чудесный старик. Жаль, что ты не знаком с ним, Джо. Он иногда заходит к нам во время урока. Он ведь одинокий вдовец и стоит, теребя свою белую козлиную бородку. Ну, как 16-е, 32-е, спрашивает он всегда. Идут на лад? «Ах, Джо, если бы ты видел, какие у них панели в гостиной, а какие мягкие шерстяные портьеры!» Клементина немножко покашливает, надеюсь, что она крепче, чем кажется с виду. «Ты знаешь, я ей в самом деле очень привязалась к ней, она такая ласковая и кроткая, и так хорошо воспитана. Брат генерала Пинкни был одно время посланником в Боливии, но тут, Джо...» Словно какой-нибудь граф Монте-Кристо извлек из кармана сначала 10 долларов, потом 5, потом еще 2 и еще 1. 4 самые что ни на есть настоящие банкноты и положил их рядом с заработком своей жены. Продал акварель с обелиском одному субъекту из Пиории, преподнес он ошеломляющее известие. «Ты шутишь, Джо», — сказала Дилия. «Не может быть, чтобы из Пиории». «Да, вот представь себе. Жаль, что ты не видала его, Дилия. Толстый, в шерстяном кашне и с гусиной зубочисткой». Он заметил мой этюд в витрине у Тинкла и принял его сначала за изображение ветряной мельницы. Но он славный малый и купил вместо мельницы обелиск. И даже заказал мне еще одну картину маслом. Вид на Лекуонскую товарную станцию. Повезет ее с собой. Ох уж эти мне уроки музыки. Ну, ладно, ладно. Они, конечно... неотделимы от искусства. «Я так рада, что ты занимаешься своим делом», горячо сказала Дилия. «Тебя ждет успех, дорогой. 33 доллара. Мы никогда не жили так богато. У нас будут сегодня устрицы на ужин. И филе миньон с шампиньонами», добавил Джо. «А ты не знаешь, где вилка для маслин?» В следующую субботу Джо вернулся домой первым. Он положил 18 долларов на столик в гостиной и поспешно смыл с рук что-то черное. По-видимому, толстый слой масляной краски. А через полчаса появилась Дилия. Кисть ее правой руки, вся обмотанная бинтами, была похожа на какой-то бесформенный узел. «Что случилось, Дилия?» – спросил Джо, целуя жену. Дилия рассмеялась, но как-то не очень весело. «Клементине пришла фантазия угостить меня после урока гренками по-валийски», — сказала она. «Вообще-то девушка со странностями. В 5 часов вечера гренки по-валийски. Генерал был дома, и посмотрел бы ты, как он ринулся за сковородкой. Можно подумать, что у них нет прислуги. У Клементины, конечно, что-то неладно со здоровьем. Она такая нервная. Плеснула мне на руку растопленным сыром, когда поливала им гренки. Ужас, как больно было, бедняжка расстроилась до слез. А генерал Пинкни, ты знаешь, старик просто чуть с ума не сошел. Сам помчался вниз в подвал и послал кого-то, кажется, из Топника в аптеку за мазью и бинтами. Сейчас уже не так больно. «А это что у тебя тут?» — спросил Джо, нежно приподнимая ее забинтованную руку и осторожно подтягивая за кончики каких-то белых лохмотьев, торчащих из-под бинта. «Это такая мягкая штука, на которую кладут мазь», — сказала Диля. «Господи, Джо, неужели ты продал еще один этюд?» Она только сейчас заметила на маленьком столике деньги. «Продал ли я этюд? Спроси об этом нашего друга из Пиории. Он забрал сегодня свою товарную станцию и, кажется, склонен заказать мне еще пейзаж в парке и вид на Гудзон. В котором часу стряслось с тобой это несчастье, Дилли?» «Часов 5 должно быть», — жалобно сказала Дилли. «Утюг, то есть сыр сняли с плиты примерно в это время. Ты бы посмотрел на генерала Пинкни, Джо, когда он...» «Поди-ка сюда, Дилли», — сказал Джо. Он опустился на кушетку, притянул к себе жену и обнял ее за плечи. «Чем это ты занималась последние 2 недели?» — спросил он. Дилия храбро посмотрела мужу в глаза, взглядом исполненным любви и упрямства, и забормотала что-то насчет генерала Пинкни, потом опустила голову, и правда вылилась наружу в бурном потоке слез. «Я не могла найти уроков», — призналась Дилия, «и не могла допустить, чтобы ты бросил живопись. Тогда я поступила в эту большую прачечную, знаешь, на 24-й улице, гладить рубашки. А правда, я здорово придумала все это насчет генерала Пинкни и Клементины. Как ты считаешь, Джо? И сегодня, когда одна девушка в прачечной обожгла мне руку утюгом, я всю дорогу домой сочиняла эту историю с гренками. Ты не сердишься, Джо? Ведь если бы я не устроилась на работу, ты бы, может быть, не продал своих этюдов этому господину из Пиори». «Он, между прочим, не из Пиории», — с расстановкой проговорил Джо. «Ну уж это не важно, откуда он. Ты такой молодчина, Джо, и скажи, пожалуйста...» «Нет, поцелуй меня сначала. Скажи, пожалуйста, как это ты догадался, что я не даю уроков?» «Я и не догадывался до последней минуты», — сказал Джо. «И теперь бы не догадался... Но сегодня я послал из котельной наверх в прачечную лигнин и мазь для какой-то девушки, которой обожгли руку утюгом. Я уже 2 недели как топлю котел в этой прачечной». «Так значит, ты не...» «Мой покупатель из Пиории, так же, как и твой генерал Пинкни, всего лишь произведение искусства, которое, кстати, не имеет ничего общего ни с живописью, ни с музыкой». Оба рассмеялись, и Джо начал. «Когда любишь искусство, никакие жертвы...» Но Дилия не дала мужу договорить, зажав ему рот рукой. «Нет», — сказала она, — «просто, когда любишь».